позвони мне рано утром, меня разбудит твой звонок. Позвони мне рано утром, меня разбудит твой звонок. Я буду ждать его всю жизнь, жизнь не самый долгий срок. Во дворе скулит бездомный пес, он замолчал бы, если б смог. Во дворе скулит бездомный пес, он замолчал бы, если б смог. Мне так же плохо, как ему, я так же одинок. Час перед зарей, это самый темный час. Говорят, что час перед зарей, это самый темный час. С тех пор, как ты ушла, мой каждый день как предрассветный час. Я их не помню. Это все а было. Лучше бы по эстонскому радио гоняли. А что гоняли? Я не знаю, что гоняли по эстонскому. Вот когда был где там? Давайте немножко прервемся. Да, давай. Пожалуйста. А что гоняли по эстонскому радио? Съешьте, пожалуйста. А Саша, ты никак не сможешь это послушать на самом деле. Я попробую, если вы меня простите, если вдруг я забуду. Попробуйте снова.